Нас просят ускорить решение вопроса с Усман-Хаджаевым, Салимовым, Джабаровым и Раджабовым. Со Смирновым просили подождать, о нем и не заикайтесь. Но вы же понимаете, почему? Лед тронулся, ибо устами Сухарева глаголило высшее кремлевское руководство. В течение нескольких дней передопрашивались все последственные, составлялись новые справки, хотя никакой необходимости в этом не было. Доказательства виновности, как следовало ожидать, сомнений не вызывали. Подготовлены постановления о заключении под стражу, но Сухарев побывал в ЦК и распорядился постановлений на арест не выносить, ограничиться задержанием подозреваемых на трое суток. Как так? Это что же, в расчете на то, что если в течение 72 часов не последует признание задержанных, то их придется освободить? Мы с начальником следственной части Каракозовым долго пытались доказать Сухареву. Это просто глупость. Генеральному прокурору СССР, кандидату юридических наук, зачитывали статью 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и объясняли, при каких обстоятельствах применяется задержание. Речь идет ведь не о карманнике, застигнутом на месте происшествия, а о первом секретаре ЦК крупной республики, у которого 2 миллиона полученных взяток, и о других крупных функционерах, доказательства о коррупции которых не вызывает сомнений. Для применения такой временной меры, как задержание, нет никаких оснований, перечисленных в законе. Зато для заключения под стражу на период расследования их более чем достаточно. Конечно же, Сухарев сам прекрасно понимал всю абсурдность своего распоряжения, но не отменил его. Причина упрямства скоро стала нам известна. Новация сия, как позднее сообщил нам Сухарев, принадлежала секретарю ЦК КПСС, доктору юридических наук, крупному специалисту в области советского государственного строительства, товарищу Лукьянову. А с начальством, как известно, не спорят. С легкой руки Анатолия Ивановича подобная порочная практика стала применяться все чаще. И когда в августе 1991 года Верховный Совет СССР санкционировал привлечение Лукьянова к уголовной ответственности и арест, его, как мелкого воришку, также сначала задержали по статье 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и лишь через трое суток арестовали. Руководить операцией по задержанию подозреваемого поручили Гдляну. В Узбекистан прибыли со всеми возможными предосторожностями. В Ташкенте остановились не как обычно в гостинице, а на конспиративной квартире КГБ. Обычный жилой дом, привычно грязный подъезд, обшарпанная дверь. Здесь мы вдвоем пробыли двое суток. Вечерами к нам приезжали председатель республиканского КГБ Головин, его заместитель Камалов, сотрудники третьего управления КГБ Узбекистана. Им поступила команда Чебрикова оказать содействие следствию в задержании четырех взяточников. Все они находились под контролем и наружным наблюдением. Принятые меры предосторожности вовсе не были лишними. Наши приезды в Узбекистан в последние 2 года, как правило, сопровождались какими-либо серьезными акциями, арестами функционеров, изъятием крупных ценностей, и мафиози давно подметили эту закономерность. А после скандала на партконференции направление следующего удара было очевидно, так что неосторожные действия могли попросту привести к необратимым последствиям, например, самоубийством, о которых мы уже рассказывали. Начались и первые неувязки.